Глава 6. На полках склад нищенских пустых коробок, склянок, зеленых земляных горшков, бечевок, семян, засохших розовых постилок убого красовался на показ. Шекспир. Ромео и Джульетта. Доктор Элнатон Тодд, так звался этот врачеватель, слыл в поселке человеком необыкновенной учености и уж во всяком случае отличался необыкновенной фигурой. Роста в нем без башмаков было 6 футов 4 дюйма. Его руки и ноги вполне соответствовали этой внушительной цифре, но все остальные части его тела, казалось, были изготовлены по куда меньшей мерке. Плечи его годились бы хоть для великана, в том смысле, что располагались очень высоко, но они были на редкость узки, и можно было подумать, будто длинные болтающиеся руки растут прямо из спинного хребта. Зато шея была на диво длинна, нисколько не уступая в этом отношении рукам и ногам. Ее венчала маленькая головка, напоминавшая по форме огурец. Сзади она была покрыта жесткой каштановой гривой, а спереди являла миру веселую физиономию, на которой доктору никак не удавалось удержать премудрое выражение. Он был младшим сыном в семье фермера из западной части Массачусетса, и его отец, человек весьма зажиточный, не заставлял его, как других своих сыновей, работать в поле, колоть дрова или заниматься каким-нибудь другим тяжелым трудом, который мог бы задержать его рост. Впрочем, своим освобождением от домашних обязанностей Элнатон был отчасти обязан именно тому, что так быстро рос. Из-за этого он был бледен, вял и слаб, и его сердобольная маменька объявила, что он ребенок болезненный и в фермеры не годится. Пусть зарабатывает себе хлеб чем-нибудь полегче, пойдет в адвокаты, в священники или в доктора. Правда, сперва никто толком не знал, в какой, собственно, из этих областей лежит призвание Элнатона. А пока он бил баклуши, целыми днями слонялся по усадьбе, жевал зеленые яблоки и искал щавель. Зоркий глаз заботливой родительницы скоро заметил его излюбленные занятия и узрел в них предначертанный ему жизненный путь. Элнатону на роду написано стать доктором. Это уж так. Недаром он с утра до ночи собирает какие-то травы и пробует на зуб все, что растет в саду. И потом он еще с измальства любил всякие лекарства и снадобья. Приготовила я как-то своему муженьку пилюли от разлития желчи, обмазала их кленовым сахаром и оставила на столе. А Элнатон возьми, да и проглоти их все, будто в мире ничего вкуснее нет. А ведь Айчебот, ее супруг, такие рожи корчит, когда их принимает, что смотреть страшно. Это обстоятельство и решило дело. Когда Элнатону исполнилось 15 лет, его изловили, словно дикого жеребенка, и остригли его косматую гриву. Затем одели в новый костюм из домотканой материи, выкрашенной в настое ореховой коры, снабдили Евангелием и букварем Уэбстера и отправили учиться в школу. Будущий доктор был не глупым мальчиком, а так как он еще дома постиг, хотя и без всякой системы, начатки, грамоты и арифметики, то вскоре стал первым учеником. Его маменька с восхищением услышала от учителя, что ее сын на редкость способен и куда более развит, чем все его однокашники. Учитель считал также, что мальчик проявляет природную склонность к медицине. Ему самому не раз доводилось слышать, как тот уговаривал младших товарищей есть поменьше. А когда невежественные малыши оставались глухи к этим советам, Элнатон мужественно поглощал все присланные им из дому съестные припасы, дабы спасти их от пагубных последствий обжорства. Вскоре после того, как его почтенный наставник столь лестно о нем отозвался, мальчика взяли из школы и пристроили в ученики к местному врачу, чьи первые шаги на поприще медицины весьма напоминали его собственные. Теперь соседи постоянно видели, как наш герой то поит у колодца докторскую лошадь, то готовит обладки со всякими лекарствами, синие, желтые и красные, но иной раз они могли видеть, как он усаживается под яблоней, держа в руке латинскую грамматику Раддимена, а из кармана у него торчит уголок акушерства Денмена, ибо его патрон полагал, что сперва он должен постигнуть науку о том, как помогать людям появляться на этот свет, а лишь потом, как по всем правилам, спроваживать их на тот. В таких занятиях миновал год, и вдруг однажды Элнатон явился в молельню, облаченный в длиннополый сюртук из черной домотканной материи и в сапожки, сшитые за неимением красного софьяна из некрашенной телячьей кожи. Затем соседи обнаружили, что он начал бриться, правда, старой и тупой бритвой. И не прошло и 3-4 месяцев, как в один прекрасный день несколько старух с озабоченными лицами проследовали к домику некой бедной женщины, около которого суетились испуганные соседки. Двое мальчишек вскочили на неоседланных лошадей и поскакали в разные стороны. Но сколько ни разыскивали доктора, найти его так и не удалось. Наконец, из своих дверей торжественным шагом вышел Элнатон, а впереди него трусил запыхавшийся белобрысый мальчонка. На следующий день, когда Элнатон показался на улице, как именовалась та проезжая дорога, пересекавшая поселок, все обитатели последнего не могли не заметить, что в его манерах появилась какая-то особенная степенность. На той же неделе он купил себе новую бритву, а в следующее воскресенье вошел в молельню, сжимая в руке красный шелковый платок. На лице его были написаны важность и серьезность. Вечером он явился с визитом к одному фермеру, у которого была молоденькая дочка, к сожалению, более знатных семей в окрестностях не проживала, и, оставляя молодого человека наедине с красавицей, ее предусмотрительная мамаша поспешила назвать его доктором Тоддом. Первый шаг был сделан, и с этих пор все стали величать Элнатона только так. Прошел еще год, в течение которого молодой врач продолжал учиться у того же наставника и посещал больных вместе со старым доктором, хотя было замечено, что, выходя из дому, они поворачивали в разные стороны. К концу этого срока доктор Тодд достиг совершеннолетия. Тогда он отправился в Бостон, чтобы купить лекарств и, как утверждали некоторые, пройти курс при больнице. Насчет последнего нам ничего не известно, но если это и так, то он прошел его, не останавливаясь, и через 2 недели уже вернулся домой с таинственным сундучком, от которого сильно пахло серой. В ближайшее же воскресенье отпраздновали его свадьбу, а на следующее утро он и его молодая супруга отбыли куда-то в одноконных санях, в которые были погружены вышеупомянутый сундучок, баул с бельем из домотканного полотна, оклеенный обоями ящик с привязанным к нему красным зонтиком, 2 новехонькие кожаные сидельные сумки и шляпная картонка. Через некоторое время его друзья получили письмо, извещавшее их, что новобрачные поселились в штате Нью-Йорк, и доктор Тодд с успехом практикует в городе Темплтоне. Если ученый английский юрист с сомнением отнесется к праву Мармадьюка занимать судейское кресло, то уж, конечно, медики, окончившие Лейденский или Эдинбургский университет, от души посмеются над нашим правдивым рассказом о служении Элнатона в храме Эскулапа. Однако и им придется довольствоваться тем же самым ответом: в этих краях доктор Тодд был ничуть не хуже своих коллег, так же, как Мармадьюк превосходил большинство своих. Время и большая практика преобразили нашего доктора самым чудесным образом. Он был от природы очень добр, но в то же время обладал немалым мужеством. Другими словами, он от души старался вылечить своих пациентов, и если дело шло о полезных членах общества, предпочитал не рисковать, пользуя их только самыми проверенными средствами. Однако в тех случаях, когда в его руки попадал какой-нибудь бродяга без роду и племени, он принимался испытывать на его организме действие всех лекарств, какие только хранились в кожаных сумках. К счастью, их было не так уж много, и почти все они были совершенно безвредны. Таким способом, Элнатон научился неплохо разбираться в лихорадках и малярии и мог с большим знанием дела рассуждать о перемежающихся, возвратных, ежедневных и повторяющихся приступах. В Темплтоне, в окрестностях, свято верили в его умение исцелять всяческие кожные заболевания, и уж, конечно, ни один младенец не появлялся на свет без его помощи. Короче говоря, доктор Тот возводил на песке весьма внушительное здание, скрепленное цементом практики, хотя и слагавшееся из довольно хрупких материалов. Однако он время от времени перечитывал свои учебники и, будучи человеком весьма неглупым и наблюдательным, успешно согласовывал практику с теорией. Не имея почти никакого опыта в хирургии, он остерегался делать серьезные операции, тем более что в подобных случаях пациент имеет возможность непосредственно оценить умение врача. Однако он успешно лечил мазями ожоги, уверенно разрезал десну, чтобы извлечь гнилые корни давно разрушившихся зубов, и умело зашивал раны неловких дровосеков. Но вот однажды некий поселенец, неудачно свалив дерево, раздробил себе ногу, и нашему герою пришлось решиться на операцию, потребовавшую от него напряжения всех его душевных сил. Однако в тяжкий час беды он не обманул возлагавшихся на него надежд. В новых поселениях и раньше нередко возникала нужда в ампутациях, и обычно их производил хирург-самоучка, который, благодаря большой практике, так набил руку, что сумел оправдать добрую славу, вначале вовсе им незаслуженную. Элнатону случилось присутствовать при двух-трех его операциях. Но на этот раз хирург оказался в отъезде, и доктору волей-неволей пришлось его заменить. Элнатон начал операцию, испытывая невыразимое отчаяние и сомнение в своих силах, хотя ему вполне удалось сохранить самый спокойный и невозмутимый вид. Фамилия несчастного пациента была Миллиган, и именно ее упомянул Ричард, говоря о том, как он ассистировал доктору, поддерживая изуродованную ногу. Эта нога была благополучно отнята, и пациент остался в живых. Однако еще 2 года бедняга Миллиган жаловался, что его ногу закопали в слишком тесном ящике. Недаром он по-прежнему чувствует в ней ужасную боль, от которой начинает ныть все тело. Мармадьюк высказал предположение, что дело тут в нервах и сосудах, но Ричард, считавший эту ампутацию своим личным подвигом, презрительно отмел подобные оскорбительные домыслы, заявив, что ему не раз доводилось слышать о людях, которые безошибочно предсказывают дождливую погоду потому, как у них ноют пальцы отрезанных ног. Года через 2-3 Миллиган совсем перестал жаловаться на боль, но его ногу все-таки выкопали и переложили в ящик попросторнее, и с тех пор, как мог подтвердить весь поселок, страдалец уже ни разу не упомянул о своих болях. Этот случай окончательно возвысил доктора Тодда в общем мнении, но, к счастью для больных, его умение росло вместе со славой. Однако, несмотря на опытность доктора Тодда и успешную ампутацию пресловутой ноги, он все же почувствовал некоторый трепет, войдя в зал дворца. В нем было светло, как днем, его роскошная обстановка совсем не напоминала убогую мебель скромных, наскоро построенных домишек, в которых жили его обычные пациенты, а находившиеся в нем люди были так богато одеты, и на лицах их было написано такое беспокойство, что крепкие нервы доктора не выдержали. От присланного за ним слуги он узнал, что речь идет о пулевом ранении, и пока он сжимал в руках кожаные сумки, шагал по снегу, в его голове вихрем проносились видения разорванных артерий, пробитых легких, продырявленных внутренних полостей, словно его путь вел на поле брани, а не в мирный дом судьи Темпла. Едва ступив в зал, он увидел перед собой Элизабет, чье прекрасное лицо, обращенное к нему, было исполнено тревоги и беспокойства. Ее обшитая золотым шнуром амазонка окончательно его доконала. Огромные костлявые колени доктора застучали друг о друга, так сильно он вздрогнул. Дело в том, что в рассеянии чувств он принял ее за изрешеченного пулями генерала, который покинул битву в самом ее разгаре, дабы прибегнуть к его помощи. Заблуждение это, однако, рассеялось почти в то же мгновение, и мистер Тот перевел взгляд на серьезное, благородное лицо ее отца, с него на Ричарда, который, щелкая кнутом, прохаживался по залу, чтобы утешить раздражение, вызванное отказом охотника воспользоваться его помощью. Затем он взглянул на француза, уже несколько минут державшего стул для Элизабет, которая этого совсем не замечала, затем на майора Гартмана, невозмутимо прикуривавшего от люстры трубку с трехфутовым мундштуком, затем на мистера Гранта, листавшего рукопись своей проповеди возле одного из канделябров, затем на добродетель, которая, почтительно сложив руки на груди, с восхищением и завистью разглядывала платье и очаровательные черты Элизабет, и, наконец, на Бенджамена, который, широко расставив ноги и уперши руки в бока своего короткого туловища, раскачивался с равнодушием человека, привыкшего к ранам и кровопролитию. Насколько доктор Тот мог судить, все они были целы и невредимы. И у него отлегло от сердца. Но не успел он вторично оглядеть зал, как судья подошел к нему и, ласково пожав его руку, сказал: «Добро пожаловать, любезный сэр, добро пожаловать, мы ждем вас с нетерпением. Этого молодого человека я сегодня вечером имел несчастье ранить, стреляя в оленя. Он нуждается в вашей помощи». «Зачем ты говоришь, что стрелял в оленя?» — немедленно перебил его Ричард. «Как же он сможет лечить, если не будет точно знать всех обстоятельств дела? Вот, как всегда, люди думают, что могут безнаказанно обманывать врача, словно обыкновенного человека». «Но я же стрелял в оленя», — с улыбкой возразил судья. «И, может быть, даже в него попал. Но, как бы то ни было, молодого человека ранил я. Я рассчитываю на ваше умение, доктор, а вы можете рассчитывать на мой кошелек». «И то, и другое выше всех похвал», — вмешался мсье Лекуа, отвешивая изящный поклон судье и врачу. «Благодарю вас, мсье Лекуа», — сказал судья. «Однако наш молодой друг страдает. Добродетель, не откажите в любезности принести полотна для корпии и повязок». Эти слова прекратили обмен комплиментами, и врач, наконец, поглядел на своего пациента. Во время их разговора молодой охотник успел сбросить куртку и остался в простой светлой рубашке, очевидно, сшитой совсем недавно. Он уже поднес руку к пуговицам, собираясь снять и ее, но вдруг остановился и взглянул на Элизабет, которая по-прежнему смотрела на него сочувственным взглядом. От волнения она даже не заметила, что он начал раздеваться. Щеки юноши слегка порозовели. «Боюсь, что вид крови может испугать мисс Темпл. Мне лучше уйти для перевязки в другую комнату». «Ни в коем случае», — заявил доктор Тот, который уже понял, что его пригласили лечить человека бедного и незначительного, и совсем оправился от испуга. «Яркий свет этих свечей чрезвычайно удобен для операции, а у нас, ученых людей, редко бывает хорошее зрение». С этими словами Элнатон водрузил на нос большие очки в железной оправе и тут же привычным движением спустил их к самому его курносому кончику. Если они и не помогали ему видеть, то уж во всяком случае не мешали, ибо его серые глазки весело поблескивали над их верхним краем, словно звезды над завистливой грядой облаков. Все это прошло совершенно незамеченным, и только добродетель не преминула сказать Бенджамену: «Доктор Тот прелесть, как хорош! Настоящий красавчик! И до чего же ему идут очки? Вот уж не знала, что они так украшают лицо! Я тоже заведу себе пару». В эту минуту Элизабет, которую слова незнакомца заставили очнуться от задумчивости и густо покраснеть, поманила за собой молоденькую горничную и поспешно вышла из комнаты, как приличествовала благовоспитанной девице. Теперь интерес присутствующих сосредоточился на враче и раненым, и все столпились вокруг них. Только майор Гартман остался сидеть в своем кресле. Он пускал огромные клубы дыма и то поднимал глаза к потолку, словно размышляя о бренности всего земного, то с некоторым сочувствием обращал их на молодого охотника. К этому времени Элнатон, впервые в жизни так близко видевший пулевую рану, начал готовиться к операции со всей торжественностью и тщанием, достойными этого случая. Бенджамин принес старую рубаху и вручил ее эскулапу, который немедленно и с большой ловкостью разорвал ее на множество аккуратных бинтов. После этого доктор Тодд внимательно осмотрел плоды своего труда, выбрал одну полоску, передал ее мистеру Джонсу и с полной серьезностью сказал: «Вы, сквайр Джонс, имеете в этом деле немалый опыт. Не согласитесь ли вы нащипать корпии? Как вы знаете, дорогой сэр, она должна быть тонкой и мягкой, а кроме того, последите, чтобы в нее не попали хлопчатобумажные нитки, которыми сшита рубаха. От них рана может загноиться». Ричард бросил на судью взгляд, который яснее слов говорил: «Вот видишь, этот костоправ не может без меня и шагу ступить». А затем разложил тряпицу на колени и усердно принялся за работу. На столе один за другим появлялись пузырьки, баночки с мазями и различные хирургические инструменты. Доставая всякие щипчики и ножички из маленькой софьяновой шкатулки, доктор Тодд по очереди подносил их поближе к люстре и заботливо осматривал со всех сторон. Красный шелковый платок то и дело скользил по сверкающей стали, смахивая малейшие плинки. А вдруг они помешают столь тонкой операции? Когда довольно скудное содержимое софьяновой шкатулки истощилось, Элнатон раскрыл свои сумки и извлек из них флаконы, переливающиеся всеми цветами радуги. Расставив их в надлежащем порядке около зловещих пилок, ножей и ножниц, он выпрямился во весь свой огромный рост, заложил руки за спину, словно для равновесия, и огляделся, очевидно, желая узнать, какое впечатление эта коллекция произвела на зрителей. «Шестное слово, доктор», — сказал майор Гартман, плутовски подмигивая, но в остальном сохраняя на лице полную невозмутимость. «Очень красивые у вас инструменты, а эти лекарства так плестят, что они, наверное, полезнее для глаз, чем тля желудка». Элнатон кашлянул, возможно, это был тот звук, которым, как говорят, подбадривают себя трусы, а, может быть, он действительно прочищал горло перед тем, как заговорить. Последнее, во всяком случае, ему удалось, и, повернувшись к старику-немцу, он сказал: «Верно подмечено, майор Гартман, верно подмечено, сэр. Осмотрительный врач всегда старается сделать свои лекарства приятными для глаза, хотя они не всегда приятны для желудка. Важнейшая часть нашего искусства, сэр...» Тут его голос зазвучал очень внушительно, состоит в том, чтобы примирить пациента с неприятными на вкус средствами, к которым мы прибегаем для его же пользы. «Вот уж верно-то, доктор Тодд правду говорит», — вставила добродетель. «И в Писании тоже сказано. Библия учит нас, что сладость для уст может обернуться горечью для внутренностей». «Да-да, это так», — нетерпеливо перебил ее судья. «Но этого молодого человека незачем обманывать для его же пользы. Я вижу по его глазам, что более всего ему неприятно промедление». Незнакомец без посторонней помощи обнажил плечо, открыв небольшую ранку, оставленную дробиной. Сильный мороз остановил кровотечение, и доктор Тодд, из-под тишка взглянув на нее, пришел к заключению, что дело оказалось куда проще, чем он предполагал. Ободрившись, он подошел к пациенту, намереваясь с помощью зонда нащупать свинцовый шарик. Впоследствии добродетель частенько рассказывала все подробности знаменитой операции и, доходя в своем описании до этой минуты, обыкновенно говорила: «И тут доктор вынимает из шкатулки длинную такую штуковину, вроде вязальной спицы с пуговкой на конце, да как воткнет ее в рану! А у молодого человека так все лицо и перекосилось, И как это я тогда чувств не лишилась, сама не знаю. Я уж совсем обмерла, да только тут доктор проткнул ему плечо насквозь и вытолкнул пулю с другой стороны. Вот так доктор тот вылечил этого молодого человека от пули, и очень просто все было. Ну, как я занозы иголкой выковыриваю. Таковы были воспоминания добродетели об операции. Этого же мнения, вероятно, придерживались и другие восторженные поклонники врачебного искусства Элнатона, но на самом деле произошло все совсем иначе. Когда медик вознамерился ввести в рану описанный добродетелью инструмент, незнакомец решительно этому воспротивился, сказав с легким презрением: «Мне кажется, сэр, что зондировать рану незачем. Дробина не задела кости и засела под кожей с другой стороны. Извлечь ее, я полагаю, не составит особого труда». «Как вам угодно», — ответил доктор тот, откладывая зонт с таким видом, словно взял его в руки просто на всякий случай. Затем, повернувшись к Ричарду, он внимательно оглядел корпию и сказал: «Превосходно нащипано, сквайр Джонс. Лучшей корпии мне еще не доводилось видеть. Не откажите подержать руку пациента, пока я буду производить иссечение пули. Готов биться об заклад, что никто тут не смог бы нащипать корпию и в половину так хорошо, как сквайр Джонс». «Это наследственный талант», — отозвался Ричард и поспешно встал, чтобы оказать просимую услугу. «Мой отец, а до него мой дед, славились своими познаниями в хирургии. Они бы не стали гордиться всякими пустяками, не то что Мармадьюк, когда он вправил бедро человеку, упавшему с лошади. Это произошло осенью перед тем, как вы сюда приехали, доктор. Нет, это были люди, которые прилежно занимались наукой и потратили полжизни на постижение разных тонкостей. Хотя, если уж на то пошло, мой дед обучался медицине в университете и был лучшим врачом во всей колонии, то есть в тех краях, где он жил». «Так устроен мир, сквайр», — воскликнул Бенджамин. «Коли человек хочет стать заправским офицером и разгуливать себе по квартердеку, он туда через иллюминатор кают-компании не пролезет». Квартердек — средняя часть палубы. Бак — нос корабля, ют — корма. Помещения команды располагаются на баке, а офицерские каюты — на юте. На квартердеке парусного корабля находится капитан или вахтенный начальник. «Для того, чтобы попасть на ют, надо начинать с бака. И пусть в самой, что ни на есть, последней должности, вроде как я из простого марсового стал хранителем капитанских ключей...» «Бенджамин попал в самую точку», — подхватил Ричард. «Полагаю, что на множестве кораблей, на которых он служил, ему не раз доводилось видеть, как извлекается пуля из раны. Ему можно доверить таз, он крови не боится». «Что правда, то правда, сквайр», — перебил его бывший стюард. «Немало я на своем веку пуль повидал, что доктора выковыривали, и круглых, и с ободком, и стрельчатых. Да что далеко ходить? Я был в шлюпке у самого борта громобоя, когда из бедра его капитана, земляка мсью Леквы, вытащили 12-фунтовое ядро». «Неужели можно извлечь 12-фунтовое ядро из человеческого бедра?» В простоте душевной удивился мистер Грант, роняя проповедь, в которой он был снова углублен, и сдвигая очки на лоб. «Еще как можно», — ответил Бенджамин, победоносно оглядываясь вокруг. «Да что там 12-фунтовое ядро? Из человеческого тела можно вытащить ядро хоть в 24 фунта, лишь бы доктор знал, как за него взяться. Ну вот спросите сквайра Джонса, он все книги прочитал. Так спросите его, не попадалась ли ему в них страничка, где все это описано». «Ну, разумеется, делались операции куда более серьезные», — объявил Ричард. «В энциклопедии упоминаются совсем уж невероятные случаи, как вам, вероятно, известно, доктор Тот». «Ну, конечно, конечно. В энциклопедиях рассказывается много невероятных историй», — ответил Элнатон. «Хотя, должен признаться, на моих глазах из ран никогда не вытаскивали ничего крупнее мушкетной пули. Говоря это, доктор разрезал кожу на плече молодого охотника, обнажив дробину. Затем он взял сверкающие пулевые щипцы и уже поднес их к ране, как вдруг его пациент дернул плечом, и дробина выпала сама. Тут длинные руки сослужили медику хорошую службу. Одной он на лету подхватил злосчастную дробину, а другой сделал какое-то замысловатое движение, которое должно было внушить зрителям, что именно она произвела долгожданную операцию. Если у кого-нибудь и оставались в этом сомнения, Ричард тут же разрешил их, воскликнув: «Превосходно сделано, доктор! Мне еще не приходилось видеть, чтобы пулю извлекали с такой ловкостью. Думаю, и Бенджамин скажет тоже». «Ну как же», — отозвался Бенджамин. «Сделано по-флотски и в аккурате. Теперь доктору останется только налепить по пластырю на дырки, и малый выдержит любой шторм, какой не разразись в здешних горах». — Благодарю вас, сэр, за то, что вы сделали, — сдержанно сказал юноша. — Но вот тот, кто позаботится обо мне, избавив вас, господа, от дальнейших хлопот. Все в удивлении обернулись и увидели на пороге входной двери человека, которого в здешних краях звали индейцем Джоном.